закрепленные за членами правительственной комиссии. Все эти легковые и прочие машины придется спустя время закапывать. За месяц-два набирают такую активность, что в салоне до 5 и более рентген в час. Обошел коридор первого этажа. На дверях приколоты кнопками листки и клочки бумаги с надписями ИАЭ, Институт атомной энергии, Гидропроект, Минуглепром, Минтрансстрой, НИКИЭТ, главный конструктор реактора, Академия наук и многие другие. Заглянул в комнату с вывеской ИАЭ. У окна впритык друг к другу два письменных стола. За левым Евгений Павлович Велихов, за правым министр Майорец, в таком же, как у меня, синем хлопчатобумажном комбинезоне и шерстяном берете на стриженной под машинку голове. Рядом на стуле зампред Госатомэнергонадзора, член-корреспондент Академии наук Сидоренко, академик Легасов, замминистра Шашарин, замначальника Союз Атомэнерго Игнатенко. Майорец напирает на академика Велихова. Евгений Павлович, надо кому-то брать организационное руководство в свои руки. Здесь десятки министерств. Минэнерго не в состоянии объединять всех. Но Чернобыльская АЭС — ваша станция, парирует Велихов. Вы и должны объединять. Велихов бледен, в клетчатой рубахе, расстегнутой на волосатом животе. Утомленный вид, схватил уже около 50 рентген. И вообще, Анатолий Иванович, нужно отдавать себе отчет в том, что произошло. Чернобыльский взрыв хуже Хиросимы. Там одна бомба, а здесь радиоактивных веществ выброшено в 10 раз больше. И плюс еще полтонны плутония. Сегодня, Анатолий Иванович, надо считать людей, жизни считать. Позднее я узнал, что фраза «считать жизни» приобрела в эти дни новый смысл. На вечерних и утренних заседаниях правительственной комиссии, когда речь заходила о той или иной частной задаче, собрать топливо и реакторный графит после блока, пробраться в зону высокой радиации и открыть или закрыть какую-либо задвижку, председатель правительственной комиссии говорил, на это надо положить 2-3 жизни, а на это одну жизнь. Произносилось это просто, буднично. У людей, руководивших ликвидацией Чернобыльской аварии, были, конечно, ошибки, но им не откажешь в личном мужестве. Я вышел из кабинета. Мне не терпелось скорее найти Брюханова. Сбылось то, от чего я предостерегал его 15 лет назад в Припяти. Уже казалось, что он почти прав. Чернобыльская АЭС — лучшая в системе Минэнерго СССР. Сверхплановые киловатты, скрываемые мелкие аварии, доски почета, переходящие знамена, ордена, ордена, ордена, слава, взрыв. Гнев душил меня. В коротком полутемном пролете коридора, прислонившись к стене, стоял маленький щупленький человек в белом хлопчатобумажном комбинезоне без чепца. Седые курчавые волосы, пудренно-бледное морщинистое лицо, выражение смущения, подавленности, глаза красные, затравленные. Я прошел мимо, и тут меня ударило. Брюханов. Я обернулся. Виктор Петрович. Он самый, сказал человек у стены знакомым глухим голосом. Первое чувство, возникшее во мне, когда я узнал его, было чувство жалости и сострадания. Не знаю, куда подевались гнев и злость, передо мною стоял жалкий, раздавленный человек. Мы долго молча смотрели в глаза друг к другу. «Вот так», — наконец сказал он и отвел глаза. «А мне странно говорить», — стыдно было в этот миг, — «что я оказался прав. Лучше бы уж я был неправ». «Ты плохо выглядишь, нелепо как-то», — сказал я. Именно нелепо, ибо сотни, тысячи людей облучали сейчас фактически стараниями этого человека.